Глава 9. 24 июля. Раннее утро. Город Шекра. Туман оказался прав. За прошедшие сутки мы ничего нового не узнали. Знали мы одно, вернее догадывались, что нападение на царя будет. При любом повороте, помимо устранения верхушки, заговорщики пытаются тут же взять под контроль ключевые точки города. Почта, издательство, радио, чтобы тут же перекрыть поток ненужной, по их мнению, информации, и вещать свою, ну и постараться перекрыть дороги для тех, кто поспешит на помощь. Те же самые казармы стрельцов, например. Про это, как я уже неоднократно говорил, мы подумали сразу. В нашем случае верхушка — это царь. С его смертью совет, в котором многие на стороне заговорщиков. И мы их уже многих знали, тут же передадут власть другому человеку. Но вот кто этот серый кардинал, нам выяснить так и не удалось. Да, догадки были, но это только догадки. Слишком хитрый чувак и хорошо держится в тени. Пока. А скорее всего, он просто не один. Вон группу этих товарищей и нужно будет вытащить на свет. А как только все закрутится, то обязательно будут пленные. И вот тогда с ними уж точно никто не будет церемониться. И от них пойдет информация. И мы точно узнаем, кто это все замутил. Нет, конечно, многие из тех, которые нам были известны как заговорщики, уже несколько дней под нашим наблюдением. И по команде их всех возьмут. И также будут допрашивать при невозможности, просто ликвидируют. Но нам нужен главный или главные. Сделать раньше мы это не могли, потому что мы не знаем, сколько их и где они. А то, что они все соберутся в одном месте и будут ждать результаты и руководить переворотом, тут и гадать не нужно, так и будет. Сегодня на карту поставлено все. Да, плюс все эти разбойники, которых достать в лагерях очень сложно. Эти тоже все тут, в столице. Так, одним махом, мы и планировали разобраться со всем этим сбродом. Все остальные крупные фигуры, которые на стороне царя под надежной охраной, останутся в замке или вывезены в наш мир. Маршрут, чтоб его, длиной пару десятков километров. Этот маршрут, по которому будет двигаться кортеж царя, мы и проехали с десяток раз. Удобных мест для нападения было слишком много. Тут и узкие улочки, и мосты, и река, это протекающая через центр города. Вот где будет нападение? Как таковых точек на крыше для снайперов, которых мы хотели на них разместить, особо-то и не было. Здания все малоэтажные, 3-4 этажа. Остается только прыгать по крышам, со здания на здание, так как все улицы будут забиты людьми. Да и, думаю, на тех же крышах тоже зрителей будет хватать. «Нервничаешь?» — спросил я у Сливы, когда мы только что плотно позавтракав, быстрым шагом шли по коридорам замка в нашу оружейную комнату. Мимо нас то и дело проходили или пробегали люди у кассы, архи, наши парни, стрельцы, обслуживающий персонал. Да есть немного, не стал скрывать Слива. Я тоже. Пацаны тоже немного дергаются, но у меня так всегда перед боем. Ничего, царь больше нервничает. По нему уже стрелять будут. Да уж, невесело усмехнулся Слива. Веселенькая перспектива. Посторонившись на лестнице, мы пропустили мимо двух теток с огромными корзинами цветов. «Надо было все-таки его на машины посадить», — стукнул кулаком по перилам Слива. «Уперся, как баран». На это я только вздохнул. Да, Слива прав. Мы несколько раз пытались уговорить царя с кареты пересесть на одну из наших машин. Да даже на его тачку можно. Забронировали бы ее, и все. У него же в соседнем гараже были автомобили для выезда. Все-таки колеса лучше, чем лошади. Но нет же, действительно, уперся, как баран. Только кареты. Видите ли, на этом празднике всегда так передвигались. Хорошо, что хоть без семьи. Наши доводы о том, что лошадей в случае нападения грохнут первых, и мы не сможем уйти из-под обстрела, на него не действовали. С одной стороны, меня это дико бесило. А с другой, он сознательно шел на риск. Вот же мужик-то. «Сань, глянь!» Остановившись около окна, позвал меня Слива. «Красавицы!» «Я кареты имею в виду», — тут же поправился он. Лошадки, конечно, тоже ничего, но, боюсь, для многих из них сегодняшний день может быть последним. Это окно выходило во внутренний двор замка, на большую площадку. Подойдя к окну, я увидел стоящие там три большие, уже нашего изготовления кареты. Конюхи как раз в каждую из них впрягали по 4 лошади, расчесывали им гривы, вешали какие-то ленточки. Вокруг карет с десяток наших бойцов держат оцепление, чтобы никто лишний и посторонний к этим каретам не подходил. Ох, как же Слива прав. Лошадки действительно все как на подбор, белые, как и кареты, с гривами, красивые, чистенькие. Мне их тут же жалко стало, ведь эти животные точно пострадают в случае нападения. Но, с другой стороны, лошадям всегда достается. Во всех битвах, где есть конница, лошади гибли десятками. Чуть дальше готовится к поездке пару десятков всадников, почетный караул или кортеж, как там его правильно называют. Эти поедут по бокам от карет. Еще человек 5 проверяют сами кареты. Вон мужик из Кижини с ящиком инструментов, чего-то там под одной из карет крутит. 2 других. Указ и архи копаются в задней части другой кареты. За ними внимательно смотрит один из наших бойцов. А кареты действительно у кижинцев получились на славу. Внешне они были сильно похожи на те, которые мы увидели первый раз в царском гараже. Но это только на первый взгляд. Как же хорошо, что судьба свела нас с кижинцами, которые из-за отсутствия машин в своем городе до нашего появления набили руку на строительстве карет, любых, шикарные, грузовые, с музыкой и кондеями, и без. А уж построить 3 с нуля по образцам с небольшими доработками для них вообще было расплюнуть. Так вот, карета царя. Получилась она достаточно большой. Посредине этот стеклянный куб из пуленепробиваемого стекла. Внутрь подведен микрофон, колонки по бокам, вентиляция и система кондиционирования. Спереди и сзади куба места для охраны, по 3. Также небольшие кабинки, они гораздо ниже куба для царя, с такими же бронированными окошками, только уже тонированными и бойницами. Ну и само собой все это хозяйство обшито нашим арканитом. По нашим расчетам и куб, и кабинки могут выдержать попадание из РПГ. Правда, внутри будет совсем не весело. Про осколки пули я вообще молчу. Эти не возьмут ни куб, ни кабинки. 2 другие кареты — это чисто под охрану. Кареты как кареты, с большими кабинами. Только в каждой из них помещалось уже по 8 бойцов в полном вооружении. Также все из арканита и бронированные окошки. Да, можно было бы, конечно, разместить сзади за кабинами еще по 3 бойцов. Но по ним наверняка будут стрелять первыми. Так что от этой идеи отказались сразу. Отдельно думали, как быть с кучерами. Они же ведь сидят спереди, у всех на виду. Пришлось в карете царя ужаться, и кучер будет сидеть в передней кабинке, как танкист какой. Из небольшого люка торчит только его голова, и в случае стрельбы он тут же ныряет к нам внутрь. Задница кучера прямо над головой сидящего бойца. Тех 2 сделано точно так же. Ну и, само собой, все 3 кареты выкрашены в ослепительный белый цвет и украшены этими их всякими деревянными фигурками. В общем, внешне они были процентов на 80 похожи, настоящие в гараже, а по факту кардинально от них отличались. Там одна броня чего стоит. Вчера с утра, когда их все 3 в замок доставили, царь, кучера и другое начальство, которые были в курсе этих новых карет, долго чесали затылки. Особенно всех, конечно, впечатлила карета с кубом для царя. Дамиан обалдел от ее вида напрочь, но должен признать, освоился он в шикарном кресле внутри куба мгновенно. А потом некоторое время крутил ручки вентиляции и бубнил в микрофон. Безопасник и с ним несколько стрельцов все никак не могли поверить, что это кареты бронированные. Вроде деревяшки эти есть, двери, окошки, все как обычно, с незначительными изменениями, но прострелить нельзя. Пришлось показывать. Выстрелили несколько раз в дверь кареты для охраны. Впечатлились там все. Арканит — вещь. Быстро зашли в оружейку. Обвес, разгрузки, оружие. Тут наших ребят тоже хватало. «Быстрее не спать!» — раздался громкий голос тумана. А вот он и сам ввалился сюда, вооруженный до зубов. «Чё копаетесь?» — сходу наехал он на нас. «Да все мы уже!» — быстро распихивая магазина в разгрузку, ответил Клёпа. «Ты сам-то чё тут? Ты же должен на почте быть!» «Успею, царь где?» — одевается, буркнул Клёпа. «Там мушкетёры с ним». «Где одевается?» — спросил я. «Там крыле дальше». Его головой в сторону. Быстро экипируемся и вооружаемся. Перед тем, как двинуться дальше, подхожу к туману. «Будь аккуратней», — попросил я его. «Тебе, скорее всего, тоже жарко будет». «Да ничего», — усмехнулся он. «Справимся. Сами там смотрите. Если что, орите на всех волнах». «Разберемся», — улыбнулся я. «Грач-то где?» «На месте уже». «Доложился. Там и Колон с ним, и пацаны наши. Да и со мной бойцов и стрельцов тоже хватает. Справимся». Скажу честно. По суетливым движениям тумана было видно, как он нервничает. Но старается себя контролировать. Да чё греха таить, мы все нервничали. Моя задница прям чувствовала, что сегодня будет жарковато в плане адреналина. Да все наши считали, что царя постараются устранить сегодня во время этого праздника и движению по городу. Всё-таки в замке его достать достаточно сложно, практически невозможно, даже если разбойники все на него навалятся. Ведь в этом случае со всего города к замку тут же подтянутся все службы, а царя еще в замке найти нужно, а это время. Тут внутри столько потайных комнат, что спрятаться в любой из них можно на раз, и ищи его по всему замку. Причем во многих таких тайных комнатах есть и дополнительные проходы, и запасы продуктов, и оружия. В общем, нападать на замок заговорщикам точно не вариант. У них просто не окажется достаточно времени, чтобы прочесать его весь и заглянуть в каждый уголок. А тут праздник. Царь в карете. Бери, не хочу. Вернее, вали, не хочу. Только мы тоже подготовились. Так вот, точки. Думали мы, думали, прикидывали, как и что, и как бы поступили мы. Да, стрельцы все отозваны из отпусков и выходных. Они все выведены на улицы города, как и вспомогательные службы. Но распылять всех по городу, само собой, глупо. Должен быть резерв на всякий случай. Ведь не зря нам безопасник рассказывал про всякие беспорядки и пожары, которые за последнее время часто случались в городе. Вот эти резервы будут блокироваться в первую очередь. Сначала свяжут боем. Особо резких и несогласных постараются устранить в первую очередь. Потом из других захваченных точек тоже самое радио, например. Пройдет информация, что царь убит, и власть переходит в другие руки. Сначала-то, конечно, будет временное правительство, и всем просто прикажут подчиниться. А иначе их тут же объявят вне закона. Тут уже хочешь не хочешь, и придется выполнять приказы нового правительства. Царя-то нет. Все, все войска и нужные точки в твоем кармане. Сначала-то, конечно, постреляют малеха, а потом все стихнет. В общем, в таких местах, где и будут эти резервы, и будут наши бойцы и верные стрельцы с соответствующими приказами, и разбойникам крепко вмажут. Их там просто ждут, как ждут их отряды и на почте, радио, складах, вокзале, везде, что, по нашему мнению, они попытаются захватить и установить свой контроль. Я сильно, очень сильно сомневаюсь, что как только разбойники получат крепкий отпор, то будут продолжать сопротивление, и все это перейдет в городские бои. Да, будут погибшие, включая и гражданское население, будут пожары, грабежи, какой-то беспредел, который нечистые на руку граждане под шумок постараются провернуть, но с этим будут разбираться позднее. И с этим, к сожалению, ничего не сделать. Тут тысячи подданных участвуют. А как только разбойники поймут, что все их планы накрылись медным тазом, то постараются либо затеряться, либо свалить из города. Своя рубашка ближе к телу. И вот тут уже свое дело будут делать наблюдатели на дирижаблях и те же самые резервы царя с нашими пацанами. В итоге, совершив неоднократный мозговой штурм, мы вроде многое чего придумали и предусмотрели. Но, естественно, всего предугадать невозможно. Но, по крайней мере, мы готовы к перевороту. Грач, Туман, Корж, Иван, Большой и еще несколько наших мужиков как раз и будут в точках с отрядами, состоящими из стрельцов и наших ребят, которые, по нашему мнению, попытаются захватить. Они будут отбивать атаки, а я со своими пацанами в охране царя. Ну и с нами в кортеже, конечно, еще несколько десятков вооруженных стрельцов. Наши особо никто верхом ездить не умеют. Вернее, умеют, но просто кататься. А тут спину надо держать. Да и поездка эта не на один час. С непривычки точно не выдержишь. Но, блядь, мы без машин. Лошади-дети, хрен куда свалишь на них. Лошадей-то в арканит не оденешь. Дал пару очередей по ногам, и все. Но будем надеяться, что в случае нападения на кортеж разбойников будет не так много. Все-таки им точки нужно захватывать. И они не знают, что царь в броне, и охрана ждет нападения. Да и город опять же таки. В здании всегда можно будет заныкаться. Подвалы тут везде. И там и подмога подойдет. Да, на словах-то, конечно, все просто. А потряхивает от ожидаемого боя. «Шарики взял?» — спросил я у Сливы. «Да, вот они». Слива легонько потряс перед моим носом небольшой сумкой. В ней эти замораживающие шарики от разумных обезьян. Не знаю, правда, зачем они нам, но пусть будут. Места много не занимают. «Пошли к царю», — говорю пацанам, когда мы закончили вооружаться и экипироваться. По длинному коридору двигаемся к покоям царя. Ох и народу тут. Всяких слуг, тетки какие-то суетятся, стрельцы, наших пацанов тоже хватает. Спустившись по лестнице, увидели стоящих около входа в комнату, в которой находился царь, стоящих на охране котлету и мамулю. «Доброе утро, шеф!» — гаркнули оба мушкетера, вытянувшись по стойке смирно. «Доброе! Царь там?» «Да», — кивнул мамуля. «Одевается. Можно к нему?» — киваю на дверь. «Так точно!» Мамуля аккуратно постучал костяшкой пальца в дверь. «Войдите!» — раздался оттуда знакомый голос. «Но не царя точно!» «Тут стойте!» — бросаю пацанам и, взявшись за мощную ручку дубовой двери, толкаю ее от себя. В большой комнате царь, парочка его ближайших слуг и упырь с одуваном. «Доброе утро, Александр!» Развернувшись ко мне, произнес Дамьян. Тут я увидел, что как раз в этот момент одуван защелкивает на нем липучки нашего бронежилета. «А это обязательно?» вздохнул царь, разведя руки в стороны. «Пусть будет», — улыбнулся я. «Он легкий, пробить его сложно, Вам как, не жмет нигде?» «Да вроде не должно», — оглядев его со всех сторон, сказал одуван. «Размер его». «Да, все нормально», — подтвердил царь. Покрутился, наклонился, присел. «Да, отлично сидит, как влитой. Итан, давай дальше». Тот тут же подал царю какую-то легкую кофточку, затем богато расшитый камзол. Царь, также нацепив это все на себя, также покрутился, снова присел пару раз. «Ты сам-то броник надел?» — потихоньку спрашивая у Итана. «Да», — также шепнул он мне, наблюдая за царем и легонько постучав по своей груди кулаком. Сквозь одежду раздался знакомый глухой звук. «Я готов, оружие тоже взял», — распахивает полу своего камзола, под мышками у него два пистолета. «Итан у нас будет кучер на главной карете. Сам вызвался кучером быть, хотя понимает, что ему вообще самому первому прилететь может». «Разрешите?» В комнату вошел безопасник с двумя стрельцами. «Ваше Величество, все готово. Время. Нужно выезжать». «Да, мы готовы», — кивнул царь. «Всем внимание!» — уже взялся я за рацию. «Выходим!» Через... Смотрю на безопасника, тот показывает две раскрытые ладони. «Через 10 минут выдвигаемся». И пошел процесс погрузки и выезда с почетным караулом этим нашим большим кортежем. Идем все вместе к каретам. На улице услышали гул толпы подданных. Их там за стенами тысячи. Все ждут выезда царя. Так как погрузку и выгрузку в кареты отработали еще вчера, то к выезду подготовились очень быстро. «Не волнуйтесь, Ваше Величество». Я старался подбодрить его. «Все будет хорошо». «Я знаю», — кивнул он пару раз и полез в свой стакан. Снова берусь за рацию. «Внимание, выезжаем!» Вдоль всего маршрута стоят наши бойцы, стрельцы. Кое-где на крыше мы все-таки посадили снайперов. «Точки как у вас там?» — спрашиваю ребят. «Мы выезжаем!» Пошли доклады. У Грача, Тумана и остальных пока все тихо. Сидят как мыши, ждут нападения. Желаем друг другу удачи, и я по ступенькам забираюсь в карету. Смотрю в бронированное окошко. Народ, который провожал царя, стоит и машет руками. Кто-то кланяется, да уж, уважение к нему тут огромное. Сам Дамиан сидит прямо передо мной в своем кубе, улыбается вон и машет в ответ. Да уж, нервы у чувака железные. «Итан, трогай!» Карета тронулась на удивление мягко. Цоканье подков отражается от стен замка. Перед выездом из огромных ворот, которые уже предусмотрительно были раскрыты, по бокам от наших карет пристроились всадники. Еще пару десятков метров, и мы выйдем на широкую городскую улицу. Даже отсюда я вижу, сколько народу стоит и ждет царя по бокам дороги. Едва мы выехали из ворот, как вся эта толпа взревела. Смотрю то по бокам, то на царя. По некоторым лицам подданных я вижу, насколько они удивлены, когда увидели, где сидит царь. Но тот молодец, встал в полный рост и приветствует всех. Толпа ликует, цветы десятками летят к каретам, лошади фыркают. Итан сидит сосредоточенный. Мы все с оружием наготове, нервы как струна. «Третью точку прошли», — докладываю я на общей волне спустя 15 минут поездки. Все это время мы двигались по городским улицам. Вдоль дорог везде десятки, сотни, тысячи людей, укасов, архи. Цветами кареты закидали почти полностью. Я даже несколько раз видел, как кто-то из всадников по бокам скидывали эти цветы с себя. Видел в толпе и стрельцов, и наших ребят, все внимательно смотрят то на нас, то на окружающих их подданных. Столбы освещения, многие крыши, специально подогнанные телеги. Все облеплено встречающими, как муравьями. Толпа ревет, и так на протяжении всего маршрута. «Шестую точку прошли». Пришлось даже сделать побольше громкость на рации, так как от этого шума стало плохо слышно в наушнике. Чем ближе к центру, тем больше было народу. Я даже вот так сходу не могу сказать, сколько тут народу. Но в моей голове тут же всплыли кадры кинохроники, где вот так же двигался Юрий Гагарин после своего полета из космоса. Правда, там он на машине ехал, а мы на каретах. Но народу очень, очень много, и они все приветствуют царя. А Дамиан прям расцвел. Стоит в стакане, приветствует всех, даже несколько раз что-то сказал в микрофон, но его голос, даже усиленный колонками, тут же утонул в тысячи других. «Десятую точку прошли. Половина маршрута», — негромко произносит Слива. Мы так и сидим, напряжены до предела, меня не отпускает точно. Я с Ливой мушкетеры в карете с царем, мои пацаны, ну, личка во второй. За нами еще одна карета с охраной, там уже стрельцы, так же, как и мы, вооруженные до зубов. Всадники так и едут по бокам, отмахиваясь от цветов и стараясь никого не задавить лошадью. «Внимание!» — внезапно в рации раздался напряженный голос Грача. «У нас тут около казарм какое-то шевеление начинается. У кого что?» «Тоже вижу пару десятков мужчин», — тут же доложился Большой. «Идут целенаправленно к нашему зданию. Поправка. Вижу еще». После этих слов адреналин в моем организме, который и так был в высшей точке, буквально зашкалил. «Всем собраться», — подключился Туман. «Кажется, сейчас начнется. У нас тоже подбираются к почте». Так как наушники у нас были у каждого, то и эти переговоры мы слышали всем. «Ну, сейчас, походу, повеселимся», — буркнул Слива. «Итан, не останавливаться!» — крикнул я ему. «Увози нас отсюда!» Хотя он и так молодец, старается держать одинаковую скорость, не насилует лошадей. В этот момент я снова пожалел, что мы не на машинах. Куда, млядь, увозить-то? Все улицы буквально забиты людьми. Выезжаем на мост. Он не очень широкий. Всадники прижимаются к каретам. Дальше по обеим сторонам дороги снова парочка больших зданий. Там, насколько я знаю, фабрика обуви. Вон видны две огромные водонапорные башни, нависающие над дорогой. Вдоль дороги тоже народу хватает. «Быстрее, быстрее!» — мысленно подгоняю Итана. До замка осталось буквально несколько километров. Дамиан, так ничего и не подозревая, также стоит в своем стакане и приветствует ликующую толпу. Бросаю взгляд на реку. На ней также хватает маленьких лодочек и народа в них. Там и дамы в шляпках этих больших, и мужики, и дети. Всем машут и пытаются докинуть цветы до моста, но он выше. Большинство запущенных цветов падают в воду, и они плывут вниз по течению. Ох, и работа сегодня будет дворником. Мусора на улицах тонны. Все это нужно будет собрать и вывести. Пока передвигались, видели и дирижабли. Висят вон в небе. Наблюдатели из них несколько раз доложились, что все чисто. Из леса и в лес никто не ходит. Вся людская масса стоит вдоль маршрута кортежа царя. Пересекаем по мосту реку. Кручу головой по сторонам. Все так же. Толпы народа, дорога, выложенная брусчаткой, поднимается вверх. Оборачиваюсь, вижу, как метрах в 10 за нами. Также неотрывно следует вторая карета, за ней третья. Потом всадники, они все так же жмутся к каретам, так как тут улочка гораздо уже. Только я хотел вызвать кого-нибудь из ребят, чтобы спросить, как у них там дела, как увидел, как позади второй кареты, из толпы, одновременно с двух сторон, сбив с ног пару десятков людей, на дорогу выехали две большие телеги с бочками. Мы же в этот момент как раз на двух каретах заехали между зданиями фабрики. Дальше все произошло еще быстрее. Народ, который увидел, как эти телеги выехали из толпы, разом выдохнул, и те, кто пошестрее и посообразительнее, тут же бросились на помощь попавшим под колеса. Соответственно, третья карета со стрельцами оказалась мгновенно от нас отрезана, даже вон всадники остановились. И тут наверху рвануло. Задрав глаза, как в какой-то замедленной съемке, я увидел, как опора одной из водонапорной башни взорвалась, и она, мгновенно накренившись, всей своей массой рухнула на дорогу. Взрывник, который закладывал взрывчатку под эту опору, точно все рассчитал. Тут же раздались людские крики и вопли из толпы, ржание, хрип лошадей. Не знаю, сколько, но я хорошо видел, как взрывом и частями взорванной опоры накрыло тех, кто приветствовал царя. Сама емкость для воды была из дерева. От взрыва и от мощнейшего удара о каменную брусчатку, естественно, все лопнуло, и тонны воды за пару секунд, вырвавшиеся на свободу в прямом смысле слова, смыли всех, кто был позади. Лошадей, всадников, тех, кто бросился помогать, эти две телеги тоже смыло, там просто все перемешалось. И тут раздался второй взрыв. Рванула опора второй водонапорной башни. «Эйтан, жми!» — заорали мы со Сливой практически одновременно. Я уже не смотрю на вторую водонапорную башню. И так понятно, что будет дальше. Смотрю на стакан с царем. Дамиан, растерянно повернувшись, смотрит, что там произошло сзади. Бросаю взгляд на толпу, кто-то кричит. Несколько женщин в ужасе присели, зажав уши, орут, как резанные. Все тут же бросились кто куда. Но на этой улице деться некуда. Кто-то стал ломиться в закрытые двери, кто-то лежит на брусчатке. И в этот же момент несколько мужчин, которые стояли среди приветствующих, рывком, как по команде, выдернули из-под своей одежды оружие и, вскинув его, тут же открыли огонь. «Эйтан, вывози!» — снова закричал Слива в тот момент, когда первые пули врезались в бронестекло. Царь прямо передо мной несколько секунд. Он не понимал, что происходит. Ошарашенно смотрю на бронестекло, которое вдруг стало покрываться трещинами и плюхами от попаданий. Я только успел дернуть его за руку сюда к нам. Упырь с мамулей ловит его на руки, наша карета дернулась, и тут же мы все разом сквозь грохот выстрелов услышали, как заржали лошади, как они захрипели, Посмотрев вперед, я увидел, что из нашей четверки лошадей две уже лежат на мостовой, одна падает, а последняя хрипит и пытается в диком ужасе вырваться из привязи. Но ее сил не хватает, и в ту же секунду ее голова просто лопается от попавшей очереди. То же самое произошло и со второй каретой. Там все лошади также были мгновенно убиты, и, повернувшись, я увидел, как с нее кулем на мостовую падает кучер. Наш Итан успел нырнуть к нам. Стрельцы на лошадях, которые были с нами по бокам, оказались мгновенно все убиты. Кто-то из них попытался открыть огонь, но взбесившиеся лошади не дали им прицелиться. Прямо передо мной, в одного из всадников, который же вскинул автомат и открыл огонь по нападавшим, попали сразу с нескольких сторон, и он просто свалился с лошади. Его левая нога запуталась в стремени, и лошадь в ужасе просто ломанулась вперед, давя и сшибая всех, кто попался ей на пути. В тот же момент нападавшие, увидав, что мы умыкнули из стакана царя, перенесли огонь по карете. Такие звуки я уже слышал неоднократно. Звуки, когда по бронированному корпусу попадают пули. «Нападение, нападение!» Прикрыв царя своим телом, уже кричал в рацию слива. «14-я точка! Все сюда, мать вашу!» «Огонь, пацаны!» — заорал я, высовывая ствол своего автомата в бойницу. Из второй кареты, где были наши пацаны, также открыли огонь. Этих пару десятков напавших разбойников, которые стояли вдоль стен и ожесточенно палили по каретам, мы уничтожили в течение 5 секунд. «Слева, спереди лезут!» — закричал Котлета. «Справа тоже!» — заорал Адуван. «Живой?» — я рывком скинул сливу с царя. «Да!» — стуча зубами от страха, выдавил из себя Дамиан. Он был бледен, как простыня. В карете стоял жуткий грохот от выстрелов. Мы орали друг другу и стреляли во все стороны. Из открывшихся дверей обоих зданий выбегали все новые и новые разбойники. Я бы на его месте тоже охренел. Еще бы. Находишься ты за бронестеклом, спокойно приветствуешь своих подданных. И тут неожиданно по тебе начинают стрелять. А еще когда ты своими глазами видишь, как пули прилетают в стекло и оставляют на нем плюхи, то страшнее в несколько раз. Осознание этого приходит через некоторое время. Взрыв, еще один, еще. Карету хорошо так тряхнуло. Кажется, оторвало одно из колес. Мы как-то резко на один бок накренились, упав друг на друга. «Сзади прут!» — услышал я в рации голос Клёпы. «Надо уходить из карет! Сейчас они нас гранатами закидают!» «Куда уходить, вашу мать?» — взревел оттуда Леший. «Мои носа не высунем!» Несколько раз я видел, из третьей кареты стрельцы, так же, как и мы, отстреливались в разные стороны, но им сильно мешали бегающие в ужасе люди и мечущиеся туда-сюда еще чудом уцелевшие кони, как из их связки, так и всадников-стрельцов. Но вот один, затем второй, всадники падают с своих лошадей, снова и снова раненые и обезумевшие лошади бегут в разные стороны, снося все на своем пути. Те две, что остались живы из четырех, которые были впряжены в карету, бьются в диком хрипе, и им хватает сил сдвинуть и тела двух других лошадей, и саму карету. О какой тут прицельной стрельбе может идти речь? Кучер на этой карете так и сидит на своем месте, вцепившись в вожжи. «Шеф, рыжий в канале, держитесь, мы идем к вам!» «Туман, грач, большой, корж, Иван, машу мать, что у вас?» Орал я в рацию. «На нас тут напали, нужна помощь!» Перед тем, как мне ответили, я разом услышал там на заднем фоне стрельбу и взрывы. «На нас тоже напали, отбиваемся!» Как один заорали пацаны. «Эти падлы одновременно попёрли!» — закричал Туман. «И их тут просто до хрена! Справа, справа отсекайте! Саша, держитесь, помощь к вам идет. «Нас отсекли!» — включился Рыжий. «Прорываемся, держитесь, мужики!» Словно в подтверждении его слов, где-то там позади нас, откуда мы только что приехали, раздались несколько мощных взрывов. «Мост, мост, вашу мать, взорвали!» — заорал Рыжий. Снова взрыв рядом с нами. Карету снова тряхнуло. По ней так и лупят со всех сторон. Вижу, как из бойниц второй кареты пацаны стреляют во все стороны. Разбойники, получив отпор, дружно попрятались кто куда. Но стрелять по нам не прекращают. Видимо, они не ожидали, что кареты окажутся бронированной. И те, кто ломанулся к нам первыми, уже убиты. Вон их сколько на мостовой валяется. Хотя там и гражданских хватает. Снова взрыв, за ним еще один. Одна из гранат закатилась точно под убитую лошадь. Ее просто разметало. Мясо, кишки, копыта — все летит в разные стороны. От стены мостовой то и дело отлетают искры от попаданий. Казалось, что по нам стреляют со всех сторон. Тех из разбойников, которые наступали на нас спереди, мы отогнали. Они вон там попрятались спереди, за углами, и теперь дружно по нам стреляют. «Сзади много идут, сзади прут!» — продолжал кричать из второй кареты Леший. «Няма, отсекай их, отсекай!» Заработал печенек. «Мля, они там сейчас все на раз от него оглохнут. Стрельцов на лошадях живых больше нет. Вон они все лежат на дороге вместе с лошадьми. Какие-то две тетки и мужик вскочили, бросились на утек. Но пробежать они успели буквально по паре метров, как по ним попали. Мужик успел пробежать больше всех, еще перед тем, как он упал, я понял, что он мертв. Сдвоенный взрыв, мощный, за ним еще один. «Третьей кареты со стрельцами больше нет», — тут же доложился Клёпа. В тот момент, когда я наблюдал за тем, как в воздух поднялся огненный гриб, пыль, камни, доски, куски кареты, чьи-то куски тел и еще что-то. Я даже представить не могу, чем ее взорвали. Теперь между нашей второй каретой и разбойниками только остатки водонапорной башни, которые лежат точно посередине улицы. Нападавшие, поняв, что третья карета со стрельцами уничтожена, шустренько так стали подбегать к остаткам водонапорной башни и стрелять по второй карете. Вон их там сколько замелькало. Пригибаются сволочи и стреляют. Нямин пулемет буквально зашелся длинными очередями. Сейчас у него кончится лента, и все. Они просто закидают их гранатами. Перезарядиться он просто не успеет. Те, кто пытаются достать нас спереди, отсекают Слива, Итан и Котлета. И тут мой взгляд падает на вторую водонапорную башню. Она накренилась, но не упала. То ли опора оказалась крепче, то ли заряда мало положили. В общем, стоит. И если она упадет, то как раз на эту первую, вернее, на ее остатки. Решение пришло мгновенно. Хватаю рацию. «Всем слушать меня! Приготовить светошумовые гранаты! Бросать по команде! Видите дверь слева в здании фабрики?» Дверь была двойная, и около нее лежало 5 или 6 трупов. Это те из нападавших, кто неосмотрительно выбежали на улицу и тут же попали под наши выстрелы. Вот же уроды! Они там все сидели, и вон там внутри еще трое. Особо не высовываются, боятся. Правильно. Ща мы вам еще добавим. «Видим?» — ответил за всех Клёпа. «Готовы!» «Погодите! Снесите опору второй водонапорной башни!» — продолжал орать я в рацию. «По команде! Слива, готовь шарики! Заморозим уродов! Докинешь?» «Нет!» — спустя пару секунд ответил он. «Далеко! Мне надо выбраться из кареты!» «Прикроем!» — тут же крикнул в рацию кирпич. «По команде!» «Тут же готовим светошумовые гранаты!» «Сейчас рвем когти!» — хватаю за камзол царя. «Не отставать!» «Понял!» «Упыря Дуан! Он на вас! В центр!» «Так точно есть!» — тут же отозвались оба. Он, кажется, уже немного пришел в себя. «Я знаю, куда ведет эта дверь!» — неожиданно крикнул Итан. «Выведу!» «Опора!» — заорал я. Все пацаны, кто были во второй карете, дружно открыли огонь по опоре. Десятки пуль за несколько секунд мгновенно перебили чудом державшуюся опору, и она с диким скрежетом стала падать на остатки первой. Разбойники, кто это видел, в ужасе закричали и стали дружно разбегаться. Но кто-то не видел, вон так и продолжают стрелять. «Глаза!» — снова заорал я во все горло, так что чуть не охрип. Двери карет выбиваются сильнейшими ударами ног. Упырь накрывает собой царя, мы, схватив по одной светошумовой гранате и выдернув чеку, тут же выкидываем их из карет на улицу. Как могу, зажмуриваюсь и еще руками закрываю свои глаза. То же самое делают и пацаны. Итан тоже молодец, сообразил, свалился на пол. Раздался страшный грохот. Затем стали взрываться наши гранаты. Стрельба с обеих сторон со стороны разбойников мгновенно стихла. Да уж, когда в узком пространстве, пусть и днем, взрывают с десяток светошумовых гранат, мало, никому не покажется, они все мгновенно ослепли. «Слива, пошел!» — рычу я и почти что выпихиваю его из кареты. «Пошли, пошли, млять!» Упырь и Адуан хватают под руки царя и вместе с ним вываливаются из кареты. Я уже снаружи. Слива огромными прыжками несется к упавшим башням. Вот он размахивается, раскручивает над головой сумку с шариками и бросает ее на доски. Оторваться от этой картины я не в силах. Вижу там копошащиеся тела напавших, вижу, как некоторые из них кричат, вижу, как кто-то из них уже целится в выбравшихся из карет пацанов. Очень многих тех, кто успел отбежать от падающей водонапорной башни, в прямом смысле слова смыло потоками воды. Несколько разбойников все еще барахтаются в воде, пытаюсь подняться на ноги. Также смыло и трупы гражданских, несколько тел лошадей или их остатков и почти весь мусор, который там за время боя образовался. И тут на остатке второй башни падает сумка с шариками. Дальше хлопок, и как в какой-то сказке она стала замерзать мгновенно. Быстрее, чем дорожка из бензина загорается. Я, честно говоря, видел, как морозится та или иная поверхность, если на нее бросить, ну, 2, ну, 3 шарика, а тут их полная сумка. Я даже не знаю, сколько их там Слива в эту сумку напихал, но замерзло все мгновенно. Дикие крики ужаса и боли тут же раздались со стороны башен. Вон один из разбойников успел почти что выскочить из-под превращающейся в лед мокрой доски и мостовую, но в том-то и дело, что почти. Его левая рука примерзла, вернее, мгновенно проморозилась насквозь, и он от страха дернулся так, что оторвал себе руку. Она у него просто как стекло вся рассыпалась. Как же он орал, стоя и смотря на свою оторванную руку, орал он ровно 3 секунды, пока леший не влепил ему одиночный точно в лоб. Дальше хорошо видно, как тех, кто не успел выбраться из воды, мгновенно замораживает, или они частично просто примерзают к мостовой. Как же они начали орать? Мне казалось, что те пару десятков разбойников, которые вмерзли в лед своими воплями от ужаса происходящего, смогли бы переорать всю толпу, которая тут до этого встречала царя. Спереди взрыв, еще и еще. «Уходим!» — вернул меня в чувство крик котлеты. Слива уже несется назад. «Собр пошел! Итан за ним, показывай путь!» Оба собровца уже около двери. Клёпа закидывает внутрь одну гранату, взрыв, чей-то крик. После взрыва оба ныряют туда короткая очередь. Еще разбойники на улице, ослепшие от светошумовых гранат, начинают очухиваться. Выстрелы есть, но пока вялые. Несколько мы успели пристрелить. Одного я грохнул. Он валяется на спине на брусчатке, держался за глаза и орал, как свинья. «Чисто!» — раздался крик Клёпа из здания. «Группа охраны царя!» — раздается в рации незнакомый голос. «Это наблюдатель с четвертого дирижабля. Уходите оттуда! Виден вас! С другой стороны здания к вам движется большая группа вооруженных людей!» «Принял, спасибо!» — задираю глаза и вижу висевший прямо над нами дирижабль. Перед тем, как забежать в здание фабрики, бросаю взгляд на кареты. На обеих живого места нет. Все эти деревянные фигурки сбиты, во второй оторваны оба передних колеса, лошади мертвые, все, кучер на второй убит, вокруг тела гражданских, стрельцов и их лошадей. Я даже не знаю, сколько там трупов, но много, больше трех десятков точно. Наша карета, особенно, как я называю, бронированный стакан, расстрелян в хлам, на бронестекле живого места нет, но, кажется, ни одного сквозного нет. Смотрю, Дамиан тоже успел посмотреть на стакан, сглотнул, снова побледнел. Видимо, за доли секунды перед тем, как мушкетеры почти что на руках внесли его в здание фабрики, представил, какая участь его ожидала и сколько пуль должно было в него впиться. Да, из него бы просто дуршлаг сделали. О каком-либо выживании там и не может быть речи. При такой плотности огня в первые секунды о выживании не может быть речи. Если бы не бронестекло, мы бы ничего не успели сделать. Совсем. Итан тоже обернулся. Тоже, кажись, понял, как ему крупно повезло, и его, как других кучеров, не убили первыми выстрелами. У нашей оказались оторваны все четыре колеса, когда-то белой и белоснежной красавицей карета, да и вторая тоже превратились в подкопченные головешки, все в вмятинах, но арканит, этот великолепный материал, с достоинством все выдержал. Никто из нас, находясь в каретах под плотным огнем противника, не ранен. Пули этих недоделанных напавших так и не смогли его пробить. А вот каретам точно хана, да и хрен с ними. Эх, лошадок жалко, вон сколько их валяется, они тут вообще ни при чем. Но по ним, как мы и предполагали, били в первую очередь. Еще жальче было стрельцов-всадников, они до конца выполнили свой долг, пытаясь прикрыть царя, и полегли все до единого. Ни один из них не спрятался, не ускакал, не струсил. Надеюсь, когда все это кончится, царь выплатит какую страховку их близким. Забудет, я ему напомню, обязательно напомню. В глазах бросился лежащий в нескольких метрах от меня стрелец. Его убили в тот момент, когда он пытался перезарядиться. Вон он уже мертвыми руками сжимает свой автомат и магазин. Рядом с ним лежит его конь. Я тут же его вспомнил, что видел его сегодня с утра. Он этому коню гриву расчесывал и гладил коняшку по мордашке, что-то шепча ему на ухо. Твою же мать! Сколько классных парней мы сейчас потеряли! Пусть я их толком и не знал, но больно и обидно до зубовного скрежета, до кома в горле. А уж злость, которая распирала меня. Про это вообще говорить не стоит. Этот парень-то молодой, ему не больше 25 лет. То ли безопасник, то ли кто-то из наших ребят говорил, что он хороший стрелок и до мозга костей верен царю. Вернее, был. Как же жаль, что вот такие парни уходят в первую очередь. Лежит мертвый с открытыми глазами, а я, млядь, даже не могу закрыть ему глаза. Стреляют со всех сторон. Пусть тебе земля будет пухом, братишка. Ты с честью выполнил свой долг. А этим уродом мы за тебя отомстим. Обязательно отомстим. Саня, не спи, млядь! Дернул меня за рукав Слива. А? Че стоишь, рот раззявил? Я еще твой телохранитель. Пошел! И Слива толкнул меня в спину, прикрывая собой и выпуская куда-то длинную очередь. Ловите, уроды! Крикнул Котлета и, уже стоя перед входом, быстро бросил в обе стороны по две гранаты. «Саша, доклад!» — взревел в рацию Туман. «У него там на заднем фоне тоже шел бой. Только там похлеще, походу, было. Я отчетливо слышал работу нескольких пулеметов и взрывы. Из ловушки вырвались», — быстро отвечаю ему. «Прорвались в здании фабрики». «Это наблюдатель с четвертого дирижабля». Снова послышался этот голос. «Держитесь, группа стрельцов уже почти что переправилась через реку, и скоро будет у вас помощь близка». «Царь жив?» — спросил кто-то на общей волне. «Живой, все с ним в порядке. Пацаны, что там у вас?» Перебивая друг друга, они начали говорить, у кого что. Как я понял из словесного потока, на все точки напало по несколько сотен разбойников. Особенно жарко в районе почты и радио. Там как раз туман. К ним также стекается подмога со всего города. Но прорваться через сотни подданных царя не так-то просто. Ведь очень многие слышали взрывы и выстрелы. Толпа буквально безумела. И я тут очень хорошо слышал множество выстрелов и взрывов, раздающихся из города. Да и вон клубы дыма поднимаются в небо. Также в наших рациях были слышны множество докладов, команд, призывов о помощи, подкрепления. Разбойники, как мы и предполагали, лезли из всех щелей. Лезли, чтобы выполнить свою задачу, еще не зная о том, что царь жив, пока и его молниеносная попытка устранения сорвалась. «Пленных, пленных, берите, трясите их!» — орал в рацию туман. «Нам нужно выяснить, где их командиры сидят. Работаем, пацаны!» Вваливаемся внутрь фабрики. Несмотря на множество взрывов и стрельбы, запах-то от сгоревшего пороха и взрывчатки есть. В нос внутри тут же шибанул запах кожи, лака, краски и чего-то еще. Перед нами большой зал с какими-то огромными станками и чанами. Рабочих нет, все пустое. «Итан, куда?» — заорал стоящий на колени Клёпа и держащий автомат на уровне глаз. «Туда!» — показал он рукой на лестницу и хотел бежать первый. «Куда? Назад, млядь!» — дернул его за шкирку колючий. «Ваше Величество, держитесь за нами!» — послышался голос упыря. «Вот, за это держитесь!» «Ай да упырь, ай да молодец! Школа грача не проходит зря!» Упырь уже нашел какой-то кусок ткани, обмотал его вокруг своего пояса, и конец, который получился у него около полуметра сзади, сунул в руки царю. «Куда он, туда и вы, ясно?» — тут же спросил у него одуван, стоящий за царем. Кивок, царь снова бледный. «Точно. Никогда в таких переделках не был. Быстро перезаряжаемся, Клёпа ждет нас». «Готов, готов, готов!» Быстро меняем магазин и говорим вслух. Тут же в дверной косяк начинают прилетать пули. Успеваем сделать с десяток шагов, как сюда внутрь залетает парочка гранат. Шедший последний Котлета как раз их увидел и заорал. «Граната!» «Мы уже на лестнице, осколками достать не должно. Взрыв, еще один. Вход и часть этого помещения заволокло пылью. Косяка больше нет, вход стал шире». Няма, развернувшись, выпускает несколько коротких очередей в сторону входа. Кажется, после взрыва гранат в него кто-то сунулся. Точно. Одному из разбойников, который ринулся внутрь, Няма влепил очередь прямо в грудь и того вынесло назад на улицу. Но вот трое других оказались осторожнее. Они просто выставили из-за углов свои автоматы и стали стрелять. Пули впивались вокруг нас. Послышался треск, грохот. Пробили эти чаны, и из них потекла какая-то жидкость. Посыпались стекла. Мы стреляем в ответ, не давая им ворваться внутрь. «Дальше, дальше!» — кричал Клёпа. «Итан, не молчи, мать твою! Говори, куда идти! Вперед, смотри! Спину прикроют! Туда, туда и налево!» Царь вцепился в кусок ткани на поясе упыря намертво, как собачка на привязи. Мушкетеры мгновенно сбились в кучу вокруг него. Движемся дальше. Автомат на уровне глаз. Тут множество помещений, дверей. Хрен его знает, есть тут кто или нет. Судя по крикам снизу, мы поднялись на второй этаж. Разбойники уже внутри фабрики идут по нашим следам. Мне кажется, или стрельбы за стенами фабрики стало больше. Мы так и прём по второму этажу, по какому-то железному переходу. Все внизу у нас как на ладони. «Рыжий, рыжий, вы где там?» На ходу связывается с ним Слива. «Переправились, держитесь, их тут полно. Часть нас атакует». Взрыв. Дальше впереди левее двойную дверь выносит, и спустя несколько секунд в нее начинают забегать вооруженные люди у кассы и архи. «Огонь!» — заорал Клёпа. «Млять, мы тут как на ладони. Вижу, как Котлета сбивает с ног царя, и тот падает на этом переходе, я уже стреляю по входу». Слива кидает гранату. Няма лепит длинной очередью, положив печенек стволом на перила. С десяток или чуть больше разбойников мы положили мгновенно. Остальные успели разбежаться кто куда. «Пошли, пошли, пошли!» Хлопай по плечу Няму. Итан ведет дальше. Вон там начинаются какие-то офисные помещения. Бросаем по гранате вниз. Взрывы, крики, вопли. По нам стреляют от стен металлических конструкций. То и дело отлетают искры. Бежим и стреляем как можем. Мушкетеры прикрывают собой царя. Да еще плюс Котлета держит его за шею, пригибая к полу. «Есть!» Колючий расстреливает дверь перед нами. Сходу и выбивает ее ногой в прыжке. Вваливаемся внутрь этого помещения и тут же падаем на пол. Разбойники словно чухались и дружно открыли по нам огонь. «Да сколько их там, мать их!» — орал Слива, прижимаясь всем телом к полу. А по нам лупят, не переставая. На нас сыпется какая-то труха, бумага, стекла. Итан ползет к другой двери. Клёпа дергает его за ногу. Колючий стреляет в эту дверь в район замка. Я и Слива стреляем уже в разбитые окна. подняв над собой автоматы. «Стреляем веером. Сами не высовываемся. Понятно, что таким образом мы ни в кого не попадем, но хоть напугаем». Адуван выкидывает наружу две гранаты. Внизу крики, два взрыва. Снова там кто-то орет от боли. И кажется, там что-то упало тяжелое, так как грохот был очень сильный. Но высовываться смотреть я точно не буду. «Где мы?» — снова ору. «Второй этаж», — также орет, отвечая Итан. «Тут канцелярия, бухгалтерия, архив». «Тут стены, как картон», — кричит Леший, меняя магазин. «Нет, там дальше они из четырех кирпичей каждая. Фабрики много лет строили на совесть. Пулями их не пробить, да и гранатами сложно будет. Можем спуститься вниз в подвалы». «Пока здесь будем», — тут же отвечаю я. «Помощь вот-вот подойдет». «Вы как?» — спрашивает царя, подползая к нему. Упыри и Адуван, также накрыв его собой, прижимают к полу. «Нормально». Нервно хихикает тот, весь в пыли, грязи, копоти, но глаза прям огнем горят. «Очухался уже. Зря я вас не послушал. Вы о чем? Про ваши машины. Ну что ж, теперь в следующий раз на них поедете». «Пацаны, держитесь!» — снова кричит в рацию Рыжий. «Мы рядом. Часть нападающих к вам в здание забежали». «Принял», — отвечаю я, и показываю рукой Клёпе двигаться дальше. «Там окон тоже нет», — добавляет Итан. «Коридор узкий, два входа». «Держим оба», — тут же кричит Колючий. «Патроны берегите. У них сейчас последний шанс царя грохнуть». У Дамиана после этих слов аж глаза на лоб полезли. Котлета хихикает. «Прём дальше. Ну как прём? Ползком. Так как по этой комнате снизу стреляют десяток стволов точно. Видать, с патронами у них никаких проблем нет. А вот и коридор. Только я в него выглянул, только пацаны попрятались по углам, только Леший с кирпичом вынесли ногами какую-то дверь и запихнули в ту комнату царя с упырём. Как в дальнем конце коридора открылась дверь. И... в нее, стреляя на ходу, сунулись пяток стрелков. «Ложись!» — заорал Клёпа, падая на живот и открывая огонь. И тить, что тут началось. По нам стреляли сзади, спереди. Бой в помещении — это всегда опаснее и страшнее. Тут от пули отлетает куча крошки от стены пыли. А тактических очков у нас нет. Грохот такой, что я только по открывающимся ртам пацанов с трудом догадываюсь, что они кричат. Весь коридор мгновенно заволокло пылью. Видны только вспышки от выстрелов. Мы ровно посредине коридора. Справа и слева нас зажали. В подвал точно не пробьемся. Выбиваем двери и ныкаемся в эти помещения. Итан прав. Стены тут на совесть. Вон, я увидел, как на полу прикатилась граната. Успеваю дернуть за шкирку сливу и спрятаться в помещении. Взрыв. И так ничего не видно, а тут пыли еще больше. Лампы под потолком лопнули почти все. По нам также стреляют. Мы даже высунуться не можем. Также выставляем автоматы за угол и стреляем одиночными. И снова я убеждаюсь, что Клёпа с Колючим — величайший профи. Мне, да что там мне, большинство из нас до них как до луны пешком. Они не орут, не делают лишних движений, они просто периодически подают либо друг другу, либо нам знаки руками и методично давят огнем противника. Выстрел в укрытие, выстрел, граната, перезарядка, очередь, граната пошла. Ох, ребятки, работают. «Саня, смотри, царь вылез!» — охреневшим голосом говорит Слива, вжимаясь в стену. Прямо над нами в стену впивается хорошая такая очередь. Нас осыпает кирпичной крошкой. Точно. Дамиан лежит на полу, выглядывает из помещения и наблюдает, как мы тут стреляем во все стороны. Вот же интересно ему. Прямо над ним, стоя на колени упырь, стреляет короткими очередями. «Царя уберите!» — заорал Няма, так же, как и мы, увидевшие эту картину. В следующий момент царя просто за ноги втянули в помещение. Адуван, вон его довольная рожа показалась, обернулся, орет что-то царю. О, кулаком ему грозит. Разворачивается и также стреляет. Только я подумал, что подмога идет слишком долго, как внизу захлопали помпы и стали раздаваться один за другим взрывы гранат. Пол под нами мелко завибрировал, а нападающие, которые нас атаковали, тут же переключились и стали стрелять в другую сторону. «Добиваем!» — заорал Клёпа. Слива снова тычет меня своим локтем. «Твою ж мать!» Дамиан опять вылез и снова смотрит, как мы тут ему жизнь спасаем. В этот раз он успел схватиться руками за косяк. Довольный пипец. Рожа вся в побелке, в какой-то грязи. Потом я понял, что его опять схватили за ноги и пытаются втащить. Назад в помещение. А он в косяк вцепился и лыбится. Вот же. Я даже не знаю, как это назвать-то. Собровцы уже ушли по коридору вперед. За ними Леший и Кирпич закидывают гранаты во все помещения. После взрывов кто-то снова орет. Мы со Сливой не даем высунуться тем разбойникам, кто прет на нас сзади. «Да цепитесь вы, ваше величество!» Орёт упырь и разжимает царю пальцы. Хлоп! Улыбающегося Дамиана втянули в помещение за ноги. Ну, пипец, кино и немцы. «Я тебя сейчас к батарее привяжу!» Слышим, как это Адуван орёт на царя. Мы со Сливой охреневаем, а в ответ слышим хохот царя. «Вы где там?» — голос Рыжего в рации. «Второй этаж, длинный коридор. Сидите там, зачищаем». «Пацаны, назад!» — ору на весь коридор. «Наши подошли, ща всех положат». «Сдавайтесь, супостаты!» — заорал кто-то снизу. «Взрыв, еще. Стреляют помпы, автоматы. Пулемет присоединился, мат, проклятие. Чей-то дикий крик, который тут же прекратился. Клёпа тут же хлопает по плечу Лешего. Колючие кирпича, и они пятятся назад. А внизу пальба, будь здоров. Там прям взрыв один за другим, и что-то рушится. Походу, Рыжий с пацанами при зачистке особо не церемонится. Закидывает гранатами все подряд. Думаю, что тех станков внизу больше нет. Они же там все подчистую разнесли. И тут стрельба кончилась. Прям раз, и как будто ее выключили. «Шеф, прием!» Спустя пару секунд снова раздается голос Рыжего. «В канале! Поднимаемся с двух сторон, смотрите нас, не подстрелите!» «Принял!» Пацаны все так же его слышат. Рацию у всех. Вон мелькнула башка слева, справа. «Мужики, вы тут? Рыжий!» Заорали мы практически хором. Топот десяток ног, с двух сторон к нам бегут наши парни и стрельцы. Грязнущие все, такие же, как и мы, закопченные, рваные, мокрые. Пипец, они, походу, повоевали. Рыжий бежит первым. «Все целы?» — выпаливает он на одном дыхании. Киваем. «Где царь?» — заорал прибежавший к нам с нашим калашом в руках безопасник. «Тут я!» Из комнаты выходит царь. Как может, поправляет свой камзол, хотя это уже тряпка. Он тут с нами покувыркался, плюс его по полу еще за ноги таскали. Ох и видончик. Ну а бодрячком он так. Глаза огонь. Стрельцы, как по команде, встали по стойке смирно. Дамиан махнул рукой, типа «расслабьтесь». «Заговорщиков нашли?» — задают вопрос. «Пока нет». Тут же, вытянувшись по стойке смирно, докладывает безопасник. «Пленных мало. Тех, кого взяли, допрашивают». «Туман, пацаны, что у вас?» — садясь на пол, кричу в рацию. Походу, меня немного-таки глушануло. «У нас отошли», — тут же отзывается он. «Не ожидали уроды нас тут увидеть». «У нас тоже», — добавляет грач. «Драпают все». «Мы еще чутка воюем», — докладывает большой. «Но подкрепление уже подошло. Сейчас окружим и добьем. Походу, мы сегодня полгорода разнесли». «Ага», — добавляет крот на общей волне. «Эти уроды один дирижабль сбили». «Помощь нужна?» — спрашиваю я. «Да нет, тут стрельцы молодцы подошли. Сейчас всех завалим». «Пацаны, есть что попить?» спрашивает мамуля. Ему тоже протягивают несколько фляг и нам, и царю. Наши переговоры слушали все. Рацию-то я на полную громкость выкрутил. Напившись, снова хватаюсь за рацию. «Туман, центральное радио целое?» «Целое. Что с ним сделается?» «Давай царя сюда. А то тут уже легкая паника, типа царя убили». Дамиан стоит хмуриться. «Дутас», обращаюсь к безопаснику. «Везите его туда, охраны хватит?» «Так точно», орет он так же, как и я. «Хватит». «Мушкетеры с ним». «Ваше Величество, вам нужно сделать обращение к своим подданным, что с вами все в порядке. Я сейчас дам команду, и туда привезут ту девушку из пресс-службы. Она подскажет, что нужно говорить». «Сделаем», — кивает тот. Слева рядом хрюкает, но давит смех. Пацаны вон тоже стараются сдержаться. Не иначе он у нас словечек нахватался. «Кто в замке?» — снова берусь за рацию. «Я слышу голос Геры. Коробочки нужны? Пацаны?» «Нет, нет, сами справимся», — тут же отвечают наши мужики. «Гера, где девушка из пресс-службы?» «Тут она. Куда ее? В центр связи?» «Да, только охрану ей выдели. Надо речь толкнуть». «Уже. 20 минут, и она там. Готова. Ждала команды». «Туман, встречай». «Встретим. Отправлю ребят навстречу». Снизу отчетливо потянуло гарью. Топот ног. Прибежал один из стрельцов с перевязанной левой рукой. Пытается отдышаться, докладывает. «Там чаны с кожей загорелись. Нужно уходить». «Транспорт?» — коротко спрашивает у него безопасник. «Две машины сейчас будут. Реквизировали население. Машины из вашего гаража попали в засаду недалеко от замка. Все уничтожены. Всадники уже тут. Оба здания взяты под наш контроль». Тут он увидел царя и тут же вытянулся по стойке смирно. «Вольно!» — усмехнулся Дамиан. Киваю на выход, быстрым шагом идем к лестнице, ведущей вниз. На ходу смотрю по сторонам. Пыль и дым уже немного рассеялись. И видны и трупы разбойников, валяющиеся на полу, и стены все в пулевых отметинах. Да уж, неплохо мы тут сейчас постреляли. Толпой быстрым шагом идем вниз и чить-колотить. Да они тут все разнесли. Все станки, чаны, все взорвано и расстреляно. Вон что-то горит. Несколько стрельцов и мужиков с ними пытаются залить разгорающееся пламя, таская ведра с водой. Двое архи волокут шланги, из которых также льется вода. А уж стрельцов-то тут сколько. У меня прям глаза разбежались. Выходим на улицу, тут народу еще больше. Я даже не знаю, сколько его тут. Трупы стрельцов и гражданских уже грузят на подогнанные телеги, трупы лошадей оттаскивают в сторону. Видны множество автомобилей, скорые, пожарные, грузовики. А вон в сторонке несколько стрельцов и наших пацанов пинают ногами парочку пленных разбойников И еще с десяток стоит, уперевшись руками в стену, с широко раздвинутыми ногами, под прицелами оружия. Этих обыскивают. Рядом с ними на мостовой валяются и корчатся от боли 5 или 6 разбойников. Но помощи им никто оказывать не спешит. Ага, вон еще 3 волокут, вернее, 2 волокут за ноги стрельцы, а одного кто-то из наших, громко матерясь, пинает ногами, и после каждого удара разбойник в прямом смысле катится по мостовой, громко охая от боли. Бах! Разбивается окно, из него на мостовую вылетает тощий указ. «Держите его!» — заорали здание. Бедный указ. На него накинулось сразу 3 стрельцов и стали буквально вбивать его прикладами в дорогу. Из окна нао указов выпрыгивает 2 архистрельцов. «Хватит!» — рявкнул кто-то из толпы. Потерявшегося от ударов указа, предварительно быстро обыскав и выдав ему еще парочку хороших лещей, волокут к остальным пленным. «А вот и пленные!» — довольно произнес мамуля. «Равняйсь смирно!» — рявкнул чей-то голос, как из громкоговорителя. «А, вон, мужик здоровый, но и голосище у него!» Царь с достоинством вышел на улицу, и все, кто тут были, встали по стойке смирно. Пленные тоже притихли, смотрят с испугом на царя. Те, кто тушили пожар, особо и не обратили на нас внимания, им не до этого. Жалко будет, если фабрика сгорит. Хотя нет, 2 стрельцов-указов выбежали из зданий с пустыми ведрами. Увидали царя, бросили ведра и также вытянулись. «Вольно, тушите пожар!» — отдал короткую команду Дамиан и посмотрел на пленных. Посмотрел недобро так. Те аж взгляды отводить начали, и кое-кто втянул головы в плечи. Понимают, что ничем хорошим для них это не кончится. Эти 2 схватили ведра и побежали с ними дальше. Вон пожарку подогнали и уже запихивают в окно шланги. Снизу появилось 4 машины. Все перед ними расступаются, всадники отъезжают в сторону. Стрельцы радостными криками приветствуют царя. Хорошо, что в воздух палить не стали. Успеваю заметить, что многие только вышли из боя. Это видно по одежде и закопченным лицам. Едва машины остановились, как из них тут же посыпались вооруженные стрельцы, с ними несколько наших бойцов. «Ура!» — орали стрельцы, гражданские наши мужики до кучи. Царь стоит довольный до ушей. Мушкетер уже подталкивает его в спину к одному из подъехавших джипов. Эти тачки точно не бронированы. Хотя тут стрельцов сейчас, думаю, 100 точно есть. Да и не нападет сейчас никто. Внезапно из недр фабрики раздаются несколько выстрелов и длинная автоматная очередь. Этот здоровяк быстро дает команду, и в разнесенную дверь тут же устремляется с 10 стрельцов. Дамиан резко разворачивается ко мне и произносит. «Найдите главных, Александр, очень вас прошу. Найдите ко мне в замок. Речь я сейчас по радио скажу. Вы снова правы, нужно успокоить подданных. Со всем остальным разберемся позже. С пленными решайте сами, что делать. Оставите в живых, они до конца жизни будут на каменоломнях работать. Думаю, что товарищи погибших очень хотят им отомстить». «Сделаем», — на его манер отвечаю ему и улыбаюсь. Да, намек понятен. И он, приблизившись ко мне, еще ближе шепчет на ухо. «И еще прошу вас не распространяться о том, что было наверху. Я имею в виду, как вы меня там за ноги таскали. Но мне было жутко интересно». Он потихоньку хихикнул. «Не волнуйтесь, ваше величество. Языки за зубами держать умеем». «Центр связи», — громко говорит Дамиан, разворачиваясь и становясь вмиг серьезным, забираясь в предусмотрительно распахнутые двери джипа. Дотас берется за рацию. «Дирижабль над фабрикой, прием!» «Прием, наблюдатель 4-го дирижабля. Нас видишь?» «Так точно. Проложи путь до центра связи, мы едем туда». «Вас понял, выполняю». Рыжий и еще несколько наших ребят быстро пихают мушкетеры магазины с патронами, гранаты. «У нас еще есть!» — коротко бросает казак. «Отдавай мамуле 3 гранаты, парочку магазинов, калашу». Вон Адуван выгоняет из-за руля водилу и лезет на его место сам. Мужик, увидав всего в побелке кирпичной крошки мушкетера, даже спорить с ним не стал. Котлета с упырем со вздохом смотрит на пленных, но лезут в тачку с царем. Остальные стрельцы, кто успел, лезут в другие машины. Всадники уже горцуют на месте. Во, даже грузовик откуда-то приехал. И стрельцы уже грузятся в кузов. Через минуту вся эта кавалькада уезжает. Только мигалок и кряколок не хватает. Задираю глаза и вижу также баражирующий над нами дирижабль. Весь этот кортеж резко стартанул со своего места, но и тут осталось достаточно много народу. Одни продолжили разбирать завалы и оттаскивать трупы, другие — тушить пожар. Хотя вон уже и гражданские стали подтягиваться. Кто-то также начинает помогать тушить пожар, кто-то помогает оттаскивать трупы, кто-то осматривает тела. Вдруг кто живой? Несколько женщин и девушек помогают раненым, несут в одну кучу все оружие. Итан остался с нами. Уже деловито крутит в руках автомат Калашникова. Няма начинает ему быстрый инструктаж. «Мы это куда?» — спрашивает Рыжий, снимая со своей одежды куски каких-то водорослей. Ждем, когда пленных возьмут и узнают, где главари. Поедем их брать. Да и этих ща вон быстро поспрашиваем. Киваю стоящих около стены пленных, которым уже защелкивают наручники. «Боеприпасы где?» — спрашивает няму казака. «А то у меня пол-лента осталось». «Я свой последний магазин отдал котлете. Как-то без боеприпасов чувствую себя неудобно». «Не, оружие и боеприпасов того полно валяются. Тут убитых-то сколько. Трофеи потихоньку начинают стаскивать в одно место. Но я как-то местным стволам калаш предпочитаю». «Вон в тачке», — кивает рыжий на небольшой фургон и машет рукой. Там водила, видать, увидал, так как фургон тут же завелся, аккуратно объезжая народ и трупы, подъезжает к нам. Внутри куча боеприпасов и чистой одежды. «Как знал!» — довольно произносит рыжий, доставая из сумки чистую куртку. Быстро переодеваемся, берем боеприпасы, даже умыться успели. Один из мужиков льет из ведра сливи в воду прямо на голову, тот довольно отфыркивается. Стрельцы вон с нами тоже, делятся впечатлениями после боя. Рыжий на ходу рассказывает, как дело было. Он также был в резерве с небольшим отрядом стрельцов. Сидели, ждали команды, куда им выдвигаться. Как только мы начали вопить по рации о нападении на кортеж царя, руки в ноги к нам. Хорошо, что у него хватило ума не пустить сразу всех по этому злосчастному мосту. Догадался, что он может быть заминирован. Как только две машины и десяток всадников на него выехали, его взорвали, плюс там и гражданские были. Отсюда мы видим, как там на речке, где был мост, уже стоят две небольшие баржи и из воды вылавливают трупы. А вон и баржа с небольшим краном сюда же идет. Ну, и как только мост рванули, они в лодке и под огнем стали переправляться. Уже перед самым берегом заговорщики стали закидывать их гранатами. Пришлось купаться. Но ничего, с потерями, но переправились. Потом пошла зачистка. Сколько же там охраны и народу положили? Кивает вниз на улицу кирпич. Если только мы и уцелели. Много, дружище, очень много, вздыхает Леший. Сначала этими башнями, потом отсекли. «Много там народу погибло», — добавляет рыжий, садясь на порожек фургона. И «эти уроды из толпы стрелять стали, не разбираясь, кто есть кто. Им паника нужна была, они ее получили. Стрельцов очень много погибло». «Мужики молодцы», — добавляет няма, перехватывая поудобнее свой пулемет. «Своими жизнями дали нам время вырваться». На это я только вздохнул. «Да, в нашем кортеже было много стрельцов. Даже не знаю, выжил там кто или нет». И напало на нас, по моим прикидкам, под сотню разбойников, а может и больше. Если бы не бронированные кареты и эта баррикада из водонапорных башен, хрен бы мы вырвались. Да и на фабрике мы достаточно много нападавших положили. Будь у разбойников минут на 5-10 больше, мы бы все там легли. Они бы нас просто численностью задавили. Если бы у нас, конечно, раньше патроны не кончились. Рыжий с подкреплением как раз вовремя успел. Весь наш бой в рации постоянно слышались переговоры. Отдавались команды, кто-то просил помощи. Наблюдатели с дирижаблей то и дело направляли резервы в ту или иную точку города. Да и сейчас, прогнав рацию по различным каналам, я то и дело слышал различные голоса. Информация о том, что царь жив, мгновенно прошла по всем каналам, и мы то и дело слышали радостные возгласы. Сейчас еще царь речь толкнет, и вообще замечательно будет. Еще раз связался с нашими парнями, вроде все отбились. Отряды разбойников в данный момент гоняют по всему городу. Кто-то из них забаррикадировался в каком-нибудь здании, кто-то руки в ноги пытался вырваться из города. Мы, стоя тут, периодически слышим выстрелы и взрывы с разных сторон. Вон опять прошла информация с дирижаблей, что несколько крупных групп пытаются вырваться из города, но там и без нас справятся, стрельцов хватает. Полицейские участки и специально приготовленные помещения десятками доставляют подозрительных личностей. Разбираться, кто есть кто, будут позже, сейчас на это времени нет. Ничего страшного, посидят под охраной сутки. Туман орёт на всех на общей волне, пытаясь получить информацию, где какая группа и куда, по мнению наблюдателей, движутся уцелевшие разбойники. Дирижабли вон висят в разных концах города. Даже, мне кажется, я несколько раз видел, как с парочки из них вниз стреляли из пулеметов. Пошли доклады о пленных, пошла информация, но пока не та, что нам нужна. То склад с оружием нашли, то малину какую сдали. То какие-то имена проскакивает, то пару мест, где раненые разбойники собирались. Я догадываюсь, что пленных колют жестко. Особенно с ними рассусоливать некогда. Нам нужно выяснить, где сидят главные заговорщики. Ведь тут дураком быть не надо, чтобы понять, что они, поняв, что переворот не удался, попытаются также раствориться и, как говорится, будут уходить по одному. У нас осталось очень мало времени. Сейчас царь по радио выступит, и все. И не выступить он не может. Панику надо прекращать. Вон по рации уже несколько раз сказали, что какие-то идиоты в городе орали, что царя убили. А если царя убили, то что? А то, что пока нет власти, и под шумок можно что-то сделать не очень законное. Те же магазины ограбить, например. Кстати, мародеров уже тоже нескольких поймали. Да уж, ничего не меняется. Вся столица, скорее всего, точно вверх дном. Везде куча стрельцов, наших бойцов, которые зачищают квартал за кварталом улицы города. Да, так как много туристов, то многие из разбойников, побросав оружие, попытаются смешаться с толпой, кто-то вырвется и пойдет в точку сбора за городом, чтобы уйти в лагеря, в лес. С пешками разберемся потом. Сейчас нам нужны главари и те, кто разводит панику на улицах города, отдавая те или иные приказы в толпе или крича, что все пропало. Отходим в сторону, чтобы не мешать тут никому. Вон небольшой кран на базе грузовика подогнали, и мужики стали цеплять трупы лошадей, грузить их в кузова грузовиков. Мля, крови-то сколько на мостовой. На набережной установили насос, и двое пожарных поливают дорогу, смывая с нее эту самую кровь. Одного архи, который помогал грузить трупы, вырвало у нас на глазах. Да уж, картина там не из приятных. Ну, пошли с этими, что ли, побеседуем. Кивая на пленных, спустя пару минут, уже немного отдохнув, переодевшись и придя в себя. Те так и стоят вдоль стены под прицелами стрельцов. Кто-то нам сказал, что ждут грузовики, чтобы их туда погрузить и отвезти в местную тюрьму. Их раненым две женщины оказывают помощь. Но стрельцы злые, пипец. Казалось, дай им сейчас команду, и они их тут всех расстреляют. Наверняка каждый хочет отомстить за своих погибших товарищей. Ведь эти взятые в плен разбойники и напали на кортеж царя. Думаю, что такой команды нет, потому что мы тут. Вон как командиры стрельцов смотрят на меня с надеждой. А мне, честно говоря, на пленных-то похрен. Вот похрен и все. Тут в моей голове всплывает картинка того мертвого паренька со своим конем. И мне кажется, у меня прям кровью глаза наливаться стали. Такая злость меня взяла. Делаю шаги к пленным. Стрельцы, увидав это, тут же стали внимательно за мной смотреть. Некоторые даже свою работу прекратили. Да и помощники вон тоже с интересом смотрят. Командиры стрельцов тут же идут ко мне. Вместе подходим и останавливаемся метрах в 5 от пленных. Напротив них несколько десятков стрельцов, гражданские, и мы, и еще народ подтягивается. Пленные разбойники пытаются провалиться сквозь мостовую. Понимают, что сейчас решится их судьба. В их глазах отчетливо виден страх. Даже их раненые стонать от боли перестали. Все молчат, но в воздухе отчетливо чувствуется ненависть к разбойникам. Они смотрят на меня и пацанов, как на инопланетян. Все-таки своей экипировкой и оружием мы очень сильно отличаемся от привычного для всех вида стрельцов. «Что вы сдохли все? Сколько душ загубили?» Не выдерживает и кричит откуда-то сбоку, какая-то женщина громко заплакала. Ее тут же прижимает к себе один из стрельцов и уводит в сторону. По толпе прокатился вздох и выдох. «Спрашиваю один раз». Говорю так, чтобы все разбойники меня слышали. «Первое. Где точка вашего сбора?» «Тишина. Мы вас сейчас всех разом резать начнем». Неожиданно произносит кирпич и достает свой тесак а-ля Рэмбо. «Все равно все скажете». Кажется, только что я своими собственными глазами увидел, как сидящий на земле прямо напротив меня разбойник начал сидеть. Того, которого рядом с ним, затрясла мелкая дрожь. «Отдайте их нам!» — пробасил этот здоровый стрелец. «Наши старшие убиты!» — неожиданно раздается голос. «Кто говорит, встань?» — рявкнул я. Из толпы разбойников поднимаются указ лет 40. Грязная рваная одежда, левая рука в крови и со свежей перевязкой, на роже свежие кровоподтеки. Да, у него еще с правой ногой проблемы. Вон пытается держаться за стену целой рукой, но глаза не поднимает. «И что, вы без них не знаете точку сбора?» — ухмыляюсь я. «Пятый квартал», — тихо отвечает тот. «Десятый дом. За ним площадка». «Это рядом», — шепчет здоровяк. Поворачиваюсь и смотрю на него. Тот все понял мгновенно и как рявкнет. «Четвертое, пятое, шестое отделение! Быстро туда!» Вот это дисциплина! Красавчики! Топот ног. Тут же завелись несколько двигателей автомобилей. Пока отправленные отделения грузились в машины, задаю следующий вопрос. «Где главари сидят? Кто знает?» Опять тишина. Этот указ, попрыгав на одной ноге, секунд через 15 говорит. «Мы, честно, не знаем. Старшие знали». «Мать!» — ругается стоящий рядом рыжий. Взревели двигатели, машины уехали. «Нас вытащили из тюрьмы и отправили сюда», — продолжал этот мужик. «Сказали, что мы хорошо заработаем, и потом нас отпустят». «Зэки, то-то я смотрю, у них у всех короткие стрижки, прям как у наших на земле». «Чё же вы, как только в городе оказались, не разбежались в разные стороны по своим малинам?» Не выдержав, спросил у них Слива. На это указ ничего не ответил, молчит стоит. «Да заработать они хотели», — пробасил здоровый стрелец. пограбить, поубивать, пользуясь неразберихой. Я прав?» Указ продолжает молчать. «Ясно все с вами», — сплюнул я на мостовую. «Эх, так я и думал, что эти болваны ничего не знают, они же обычная пехота. Но попытка не пытка, вдруг бы знали. Может, там в квартале кого возьмут? Хотя, я думаю, оттуда уже тоже все свалили». Развернувшись, идем назад к фургону. С этими все ясно. «Александр, можно вас?» Послышался позади голос. Обернувшись, увидел, как меня догоняют командиры стрельцов. Первый идет этот здоровяк. Мужики тоже повоевать сейчас успели. Немного грязные, немного закопченные лица. У кое-кого порвана одежда. Как только мы отошли, послышался небольшой гул от голосов стрельцов и гражданских. Кто-то предлагал их прямо тут грохнуть, кто-то утопить в реке. «Слушаю вас». «Что с ними делать?» — спросил здоровяк. «А сами что хотите?» «Смерть», — выпалил он единственное слово, глядя мне в глаза. «Они наших товарищей убили». «Я так и предполагал. Туда им и дорога», — шипит Слива. «Мои пацаны вон кивают, стоят». «Его Величество, что насчет них приказал?» — спросил другой стрелец. «Только сейчас замечаю, у него свежий бинт на левой ноге, чуть выше колена. У всех стрельцов в глазах бушует злость. Но еще бы, тут даже объяснять ничего не нужно». «Дамиан мне сказал, что они ему не нужны», — говорю стрельцам. «А если они останутся живы, то до конца своих дней будут работать на каменоломне. Намек понятен? Да и наверняка у вас в тюрьмах столько места нет». «Ну да», — тут же закивал другой. «Пленных сейчас по всему городу берут. Все точно не поместятся». «Ага», — добавляет третий. «Охраняй их, корми, вот еще». «Понятно», — пробасил стрелец, усмехнувшись. «Тут лишнего народу много, сделаем все по-тихому, при попытке к бегству». Дружно киваем, здоровяк протягивает мне руку, за ним остальные командиры и потом моим пацанам. «Можете на нас всегда рассчитывать», — добавляет он. «Спасибо вам». То, что этим зэкам и несостоявшимся грабителям осталось жить считанные минуты, я ни капельки не сомневался. «Да где этот колун?» — начал нетерпеливо бубнить кирпич, когда мы подошли назад к фургону. «Что он там возится?» «Терпение, мой друг», — философски отвечает ему казак. Наблюдая, как другим грузовиком подцепили остатки кареты и поволокли куда-то в сторону. Пленных стрельцы дружно поставили на ноги, предварительно надавав по почкам и поставив шеренгу, повели куда-то вверх по улице. Пожар на фабрике уже потушили, мужики с ведрами сидят отдыхают, пожарный сматывает свои шланги. Но как только зэков подняли и повели, все тут же стали смотреть на них. Не знаю, догадался кто из гражданских, что их ведут в последний путь или нет, но, думаю, многие догадываются об этом. Сегодня с утра люди Колуна взяли под наблюдение тех, про кого мы точно знали, что они из числа заговорщиков. Их задача состояла в том, что в случае, если начнется, а оно началось, нужно взять этих уродов и колоть на местонахождение всей верхушки заговорщиков. Но также мы не предполагали, что не все из этих лиц могут знать местонахождение. Вон как с зэками сейчас получилось. Вроде пленных хватает, а инфы у них ноль. То, что пленные будут, еще я не сомневался, но вот обладают ли они нужной нам информацией — вопрос. Судя по хитрожопости организаторов, такой информацией могут обладать не все, участвующие в перевороте. Туман опять орет в рацию. Наблюдатели из дирижаблей докладывают, что большая группа разбойников прорвала заслон стрельцов и пытается вырваться из города по дороге, ведущей в сторону леса. Вот он и орет, пытаясь координировать резервы и ближайшие отряды на перехват. Ох, и мат стоит в эфире. Там и грач вон подключился, и большой тоже пыхтит в рацию, что они туда уже выдвинулись. Потом что-то далеко отсюда взорвалось, но даже отсюда мы увидели гриб взрыва, поднимающегося в небо. Потом с одного из дирижаблей доложили, что это рванул один из небольших складов топлива, и то, что разбойникам там тоже удалось вырваться, воспользовавшись этим взрывом. У нас была четкая информация о том, что большинство разбойников разбиты на группы, у каждой из которых четкая задача. А рации, как у нас, у них нет. Просто, скорее всего, в определенное время они должны сделать то-то, то-то. Вот они и делают. Взрывают, стреляют, нападают. Как можно больше паники, как можно больше стрельбы и взрывов, оттягивание на себя стрельцов, перекрытие дорог и так далее и тому подобное. Да, кто-то из них уже наверняка знает, что убийство царя не удалось. Ведь большие переносные рации-то, хоть на один отряд у них, но должны быть для координации связи. И вот тут тоже вопрос. Командиры этих отрядов свалят по-тихому, услышав, что ничего не получилось. Будут прорваться всем отрядом куда-то или предпочтут выполнять задание и дальше, надеясь на то, что все-таки у них все получится. Ведь стрельба-то в городе продолжается до сих пор. Значит, кто-то еще сопротивляется. Внезапно из недр завода Раздалось несколько длинных очередей из автоматов. «Вот и нет больше зэков», — мыкнул Слива. Еще через минуту с небольшим из угла появились стрельцы. Там и здоровяк, и другие командиры. Походу, они успокоили навечно зэков. Они же их со своими людьми туда и увели. Встретившись со мной взглядом, здоровяк кивнул, кивая в ответ. Собравшись в кружок недалеко от нас, некоторые из них закурили.